несимметричный союз. Решение объединившихся Арабских Эмиратов в жизнь. С каждым годом все сложнее найти в российской политической элите человека, ни разу не съездившего в Объединенные Арабские Эмираты. Экзотический климат позволяет отдыхать там даже зимой. Изощренные сочетания архитектуры, кондиционирования и напитков скрывают от приезжего летнюю жару. Беда только в том, что политики ездят в ОАЭ лишь на отдых и совершенно не вдумываются в политические же хитросплетения, скрытые за курортным фасадом. А ведь структура объединения куда сложнее запутанной изнанки красочного арабского ковра. Не зря сказано «Восток» — дело тонкое. Права субъектов федерации. Формально ОАЭ — конфедерация. Каждый эмират считается полноценным суверенным государством, собственным законодательством и правительством. Но на деле эмираты настолько переплетены и взаимно дополнительны политически и экономически, что реально государство давно уже стало федеративным. Например, каждому эмирату подчинены собственные армия и полиция. На практике это лишь значит, финансируются силовые структуры в основном из местных бюджетов. Взаимодействуют же они столь тесно, что стороннему наблюдателю вряд ли удастся найти зазоры и нестыковки. Кстати, эффективность местной полиции и безопасности поразительна по российским меркам. Преступность, особенно в отношении иностранцев, практически неотличима от нуля. Правда, такое пока недоступное для нас спокойствие, очевидно, обусловлено еще и экономическим благополучием. Дубай располагает собственной авиакомпанией Emirates мирового уровня. Свою компанию «Галс» создал сейчас и Абу-Даби в партнерстве с Катаром и Бахрейном, не входящими в ОАЭ. Но не потому, что дубайские самолеты не хотят обслуживать соседей. Просто объем авиаперевозок вырос настолько, что прежний авиапарк уже с ним не справляется, а конкуренцию двух компаний, да еще с привлечением зарубежных стратегических инвесторов, сочли эффективнее, чем механическое расширение уже существующей. Правда, аэропорты строятся с перебором. Скажем, полоса аэропорта Шарджа находится буквально в 20 километрах от аэропорта Дубай. А в ближайшее время еще в 5 километрах может возникнуть полоса аэропорта Аджман. Хотя пропускной способности Дубая и Абу-Даби более чем достаточно для обслуживания всех эмиратов. Впрочем, флюктуации такого размера вряд ли вредны для единства, не говоря уж о материальном благополучии федерации. Вообще экономические возможности субъектов федерации достаточны для множества автономных проектов. Например, Дубай строит гигантский интернет-сити, и другие эмираты вкачивают громадные деньги в аналогичные комплексы. Заметим, арабским шейхам хватает ума, чтобы в предвидении грядущих проблем сырьевого рынка заранее готовить опору на высокие технологии. К сожалению, предусмотрительность российских правителей и сырьевых олигархов явно недостаточна для принятия, а главное, для осуществления подобных стратегических решений. Эмираты в какой-то мере конкурируют между собой. Каждый добивается скорейшего развития бизнеса на своей территории. В результате такой конкуренции вся страна создала условия и налоговые, и инфраструктурные, что, кстати, роднит ОАЭ с Москвой, для втягивания в себя любых бизнесов. В сфере государственного управления разделение функций еще очевиднее. Президент страны по совместительству глава Абу-Даби, а премьерский пост закреплен за представителем Дубая. Прочие ключевые должности тоже рассредоточены по всей федерации. При этом ОАЭ вовсе не пытаются тянуть к себе всех родственников. Полтора века назад, когда все шейхи Жемчужного или Пиратского берега договорились не нападать друг на друга на море, территорию назвали договорным Оманом. Но сегодня султанат Оман – также объединенный из султаната Маскат и иммата Оман, существует и, похоже, долго еще просуществует рядом с ОАЭ. С другой стороны, федерация и не закрыта. Провозглашена она 2 декабря 1971-го, а эмират Рас-Аль-Хайма вошел в нее лишь в 1972-м. Его пример другим наука. Устойчивость столь странной и сложной государственной структуры обусловлена многими обстоятельствами. Тут и этническое единство, и религиозная общность, и нефтедолларовое процветание. Но те же факторы сближают и многие другие страны региона. Тем не менее, они далеко не всегда горят желанием слиться. Объединенная Арабская Республика просуществовала меньше 3 лет. Слишком уж амбициозно оказались лидеры Египта и Сирии. Англичане, прибирая к рукам осколки Османской империи, провели границу Ирака с Кувейтом почти наугад. Но нарушение границы Ираком вызвало не только международный гнев, подогретый нефтью, но и искреннее отвращение самих кувейтцев. Очевидно, ключевой фактор устойчивости ОАЭ – та самая сложность и асимметрия союза, которая на первый взгляд кажется дестабилизирующей. Каждый эмират вкладывает в общую копилку лишь то, что сам считает нужным, а дальше работает фактор масштаба. Многие важные функции выполняются тем эффективнее, чем крупнее соответствующая структура. Отдача от масштаба объединения заставляет эмираты считать нужным довольно многое. В сущности, структура ОАЭ исходит из того же принципа, который когда-то Ельцин сформулировал так: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Но арабы, отличающиеся завидным аппетитом во многих серьезных делах, например, в ценах на нефть, в данном случае повели себя вполне разумно, не в пример нам, и друг друга угощали, и сами лишнего не откусывали. Почему Россия не Аравия? Увы, в наших краях политический аппетит неуемен. Даже Новоогарёвский, почти конфедеративный проект, устроил в 1991-м далеко не все республики Союза. Только в СНГ заманили всех, кроме упрямых прибалтов. Да и то лишь потому, что СНГ не налагает на своих членов никаких реальных обязательств. Правда, сейчас свобода и независимость несколько приелись. Но сменить их на строгое равнение по единому ранжиру не готовы не только суверенные властители. Народы, разделенные границами образца 1991-го, тоже без особой радости вспоминают былые попытки стричь под одну гребенку. Между тем, Россия в нынешних своих границах, как мы уже писали выше, не жизнеспособна. Прежде всего, экономически. Внутренний рынок страны заведомо недостаточен для окупаемости высокотехнологичных разработок, да и в инфраструктуре не накоплено критической массы, необходимой для технологического рынка. А требования западного рынка нам не просто непривычны, они вполне понятны. Но и политически трудно существовать в стране, чьи крупнейшие народы тяготеют к соседним государствам. Сколь нелоялен, например, азербайджанец, живущий в России едва ли не всю жизнь, а то и родившийся здесь. Все равно в случае какого-нибудь спора Москвы с Баку из-за рынков сбыта нефти почти любой русский поневоле задумается, на чьей стороне в этом споре его собеседник. Кроме того, вся культурная традиция России имперская, иными словами, рассчитана на сосуществование и единство множества разных народов и квазигосударственных структур с разными историческими судьбами. Нынешний формат страны прямо противоречит этой традиции. Отказ же от нее чреват крайне опасными последствиями. Россия может и не породить реваншистского взрыва, как Германская империя после краха в Первой мировой войне, но судьба Австрии после такого же краха, замкнувшейся в себе, пассивной, легко подчиняющейся любому внешнему нажиму, тоже вряд ли приятна. Дело осложняется внешним давлением. Наши политические оппоненты и экономические конкуренты крайне подозрительно глядят на любые попытки России не то что влиять на положение дел в сопредельных республиках, но хотя бы улучшать взаимоотношения с ними. Тут уж не до империи. Правда, давят не только на Россию. Запад откровенно работает над изменением многих правящих режимов в постсоветских странах диссидентской оппозицией. На Украине самым прозападным деятелем считается бывший премьер, затем оппозиционный кандидат в президенты, затем откровенная американская марионетка на президентском посту Виктор Андреевич Ющенко. В Казахстане Запад всячески пытается представить оппозиционерами даже проворовавшихся деятелей власти. К сравнительно недавним узбекским терактам и вооруженным нападениям на милицию явно причастна оппозиция, хотя и происламская, но поддерживающая связь по меньшей мере с теми же американскими структурами, которые издавна контачили, например, с афганскими маджахедами. Скорее всего, СГА достаточно много знали о подготовке всех этих силовых акций, а, возможно, во что-то и впрямую замешаны. Борьба с собственной прозападной оппозицией может перевесить во власти сопредельных стран боязнь поглощения Россией властных полномочий. Эмиратская схема позволяет, если не вполне избежать такого поглощения, то хотя бы сохранить личные привилегии правящей верхушки. Ведь власть в большинстве стран СНГ фактически приватизирована небольшими кланами, так что местные правители, по сути, ничем не отличаются от эмиров Жемчужного берега. Подъем шансов. Выше уже отмечено, практически сразу после объединения Арабских Эмиратов начался экономический подъем. Его следует считать, если не главным, то по меньшей мере очень существенным фактором стабилизации. Любое государство, любой союз укрепляется, пока в нем с каждым днем все радостнее жить. У нас же новоогаревская попытка сохранения единства предпринималась на фоне чудовищных по тому времени темпов падения экономики. Стоит ли удивляться, что попытка не удалась? Беловежские соглашения политически добили страну, уже умершую в части экономики. Сейчас российская экономика снова на подъеме. Правда, и подъем этот недолговечен. Он в значительной мере зависит от рынка нефти, чья конъюнктура очень нестабильна. Но если нефть обеспечила единство ОАЭ, и нам не грешно воспользоваться тем же инструментом, пока он у нас еще есть. Растет не только российская экономика. На подъеме и Казахстан. Причем корни его роста заметно отличаются от российских. Такая взаимодополнительность может в умелых руках обернуться дополнительным ускорением. Надо только соответствующее взаимопонимание. С этим фактором пока еще все в порядке. Например, в Казахстане на русском языке разговаривает вся элита, весь истеблишмент. По-русски общаются и в правительственных учреждениях, и родители-казахи с детьми, так что с возможным стратегическим партнером у нас в буквальном смысле общий язык. Да и на Украине, за исключением Галичины, положение сходное. Но там на государственном уровне предпринимаются попытки радикально искоренить русский язык. Ведь развитие украинского диалекта изрядно тормозится близостью к более отточенному общерусскому родственнику. Еще и поэтому, а не только по чисто политическим соображениям, выгоднее развивать стратегическое взаимодействие прежде всего с Казахстаном. Украина же, оказавшись в клещах единства двух своих крупнейших торговых партнеров, волей-неволей оказывается просто вынуждена сближаться с обоими. Серьезным фактором взаимодействия с Казахстаном, а через него и со Средней Азией, может стать снабжение региона водой из сибирских рек. Обсуждение проекта показало, экономические и экологические доводы его противников ничем реальным не обоснованы. С учетом же политической стороны дела, проект явно становится предпочтителен. Впрочем, размежевание вокруг него давно уже приняло отчетливо политический характер. За строительство канала выступают в основном сторонники единства, возражают же либеральные поборники всеобщей независимости. Урок арабского. Если главным пуглом для соседей все еще остается унификация, Отчего бы не отказаться от нее? Пусть Украина сохраняет независимую армию, пока сами ее граждане, скажем, после очередного пуска боевых ракет по домам и самолетам, не потребуют в свои гарнизоны русских командиров. Пусть Казахстан в очередной раз присваивает городам, родившимся в советское время, имена мелких аулов, стоявших поблизости. Пусть Молдавия сохраняет языковое единство с Румынией. Все это мелочи, не способные помешать главному – экономическому и политическому воссоединению. Вполне работоспособен на наших просторах и другой аравийский рецепт – разделение должностей. Президент из России, значит, премьер должен быть с Украины. При всем уважении к российским чиновникам высшего ранга можно и на Украине найти не намного худших. В конце концов, все мы одну советскую аппаратную закалку проходили. Представитель Казахстана возглавит верхнюю палату парламента. Узбекистана – нижнюю. Найдутся серьезные кресла и для других республик, лишь бы захотели эти кресла занять. Тут, правда, важно не переборщить. Ливан конституционно закрепил распределение власти между представителями различных религиозных общин. На несколько десятилетий это стабилизировало страну, но когда соотношение численности и богатств общин заметно изменилось, а власть не переделили, взорвалась гражданская война. Следовательно, нужно предусмотреть механизмы пересмотра властных квот. Все равно главная реальная мощь, а значит и верховная власть, останется за Россией. Кстати, в каждой постсоветской стране хватает межобщинных разногласий. Кое-где трения повсеместны, но чаще принимают межрегиональный характер. Самые известные примеры – Абхазия, Карабах, Чечня. Но надо учесть и этнические различия Запада и Востока Украины, и рознь севера и юга Казахстана, и даже высокую концентрацию русскоязычного населения в Нарве и Висагенесе. По мере развития Союза все больше подобных горячих точек окажутся не приграничными, а внутренними. Серьезный стимул к ослаблению накала. А уж национальные республики России вовсе потеряют реальное желание требовать повышенной автономии, если увидят, что и независимые государства возвращаются к былому единству. Следовательно, страна станет устойчивее. Заодно вырастет и обороноспособность России. Ракетно-ядерный конфликт сейчас, к счастью, почти невероятен, а все остальные угрозы существенно ослабевают с расширением границ, да и оборонная промышленность восстановит и прежнюю кооперацию, и прежний рынок сбыта. Словом, в нынешних условиях нам можно и нужно использовать арабский опыт образца 1971-го, и мы можем не бояться, что кто-то захочет слишком много суверенитета. Суверенитета у соседей уже больше, чем они в состоянии реально переварить, и фактически они охотно откажутся от немалой его доли, а формально, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Кстати, и Западу не к чему будет придраться, следуем мировому опыту. Возможно, формально не самому прогрессивному, так они нас в любом случае во все времена числят отсталыми. И пусть числят. Россия вновь обрела возможность не сердиться, а сосредотачиваться. Воссоединение необходимо, перекроенную страну пора сшивать заново. Нынешняя политика постсоветских республик изобилует заявлениями о пагубности советской эпохи, о необходимости покончить с ее последствиями. Даже если официальная власть не настаивает публично на полном неприятии прошлого, найдутся желающие высказаться на сей счет от имени, хотя и не всегда по поручению, всего народа. Так лозунг «Смоленск-Беларусь» все еще встречается на форумах соответствующей тематики в интернете. Разве что Литва не отметилась ни политическими претензиями, ни экономическими. Там дали гражданство по умолчанию всем жившим в республике к моменту провозглашения независимости, не требуют в отличие от соседней Латвии, многомиллиардной компенсации за советскую оккупацию, не желают изъять соседские земли. На редкость наглядная иллюстрация правила «живя в стеклянном доме, не швыряйся камнями в соседа». Главный литовский порт Клайпеда еще недавно был прусским Мемелем и даже упоминался в государственном гимне «От Мааса до Мемеля, от Эча до Бельта, Германия превыше всего в мире». Литовские политики знают, в марте 1939-го по первому же требованию Хитлера к независимой тогда республике порт, отошедший под литовский контроль по итогам Первой мировой, был возвращен Германии. Только благодаря пребыванию в СССР Литва вновь получила порт по итогам Второй мировой и вряд ли горит желанием пересматривать эти итоги. К сожалению, многие другие республики не столь благоразумны. Просто требуют пересмотра лишь той части советских деяний, кои нынешним властям не по нраву. И деликатно забывают обо всем прочем. Скажем, нынешние границы Украины целиком – от Керчи до хутора Михайловского, от Харькова до Ужгорода, сформированы исключительно решениями советских правителей. Россия, как и Литва, не требует изменения обстановки, созданной в советские времена, хотя как раз у нас есть для этого самые веские основания. Нашу республику обворовали в откровенно личных интересах вождей. Россия издавна прирастала самыми разными культурами, народами, героями. В том числе и элита наша всегда была весьма разнородна. Вспомним хотя бы беспрестанные споры о происхождении Рюрика. Едва ли не каждая родословная в бархатных книгах начинается с выходца из российского рубежа. Вернейшей опорой престола и костяком офицерского корпуса пару веков подряд были остзейские немцы. Естественно, от вождей новой коммунистической эпохи тоже никто подвохов не ждал. Вот и воссели на кремлевский престол бывший закавказский обрек, а за ним потомок донецких шахтеров. Тем более, что по обычным российским понятиям оба свои соотечественники. Увы, ни Джугашвили, ни Хрущев не отличились бескорыстием тех же остзейцев. Каждый из них откромсал изрядный кусок в пользу своей малой родины. Возможно, ничего дурного они в виду и не имели. Абхазия, Юг Осетии, Крым оставались в пределах вверенной им великой державе. Но в политике, как справедливо указал Отто Эдуард Леопольд Карл Вильгельм Фердинандович князь фон Бисмарк унд Шонхаузен, важны не намерения, а возможности. Перекройка межреспубликанских границ создала возможность поставить жителей изрядных регионов под контроль чуждых им властей, принудить к бегству или ассимиляции. А уж кто и когда эту возможность использует – дело дальнейшего хода истории. Сама по себе передача земель могла оставаться мирной только в рамках коммунистической идеи пролетарского интернационализма. Нынче эту идею в сопредельных странах числят крамолой. Может быть, и нам пора давно отказаться хоть от малого кусочка коммунистического наследия, отречения от земель, населенных нашими соотечественниками, доселе тяготеющих к нам. Правители советских времен заботились прежде всего о своей малой родине. Порою это доходило до смешного. Скажем, при Брежневе власть Днепропетровского клана по всему Союзу была столь велика, что нынешним легендам о питерских далеко до тогдашней реальности. Хотя бы потому, что и Ельцин, и Путин заботились обо всей стране. Конечно, ее интересы они видели в очень разных ракурсах, но, по крайней мере, не сводили свои обязанности к стремлению породеть родному человечку. Правда, Ельцин, мягко говоря, недооценил последствия своего соучастия в Беловежских соглашениях. Конечно, некоторые смягчающие обстоятельства у него есть. В ту наивную эпоху результатам референдумов еще многие верили, так что свежеизбранный президент Украины Кравчук обыграл привезенное им число 5/6 избирателей, проголосовали за независимость как угрозу полномасштабной войны по югославскому образцу в ответ на любые попытки принудить его самого к сохранению южной окраины Руси в Союзе. Но в обязанности политика входит не только умение блефовать, но и, помимо прочего, умение не покупаться на чужой блеф. И уж по меньшей мере Крым никак не следовало оставлять под киевской властью, уже откровенно продемонстрировавшей, если не прямую вражду, то по меньшей мере явную неприязнь ко всему русскому. Земли, перетасованные Джугашвили и Хрущевым, доселе не смирились со своим статусом щедрых подарков и тем самым постоянно напоминают: пора нашим правителям делать следующий шаг, заботиться не только о территориях, официально вверенных их попечению, но и о краях, искусственно отторгнутых, поставленных под чуждую этнически озабоченную власть и формально числящихся внероссийскими. Не перейти ли от формы, да еще покоящейся на сомнительной для многих идеологии, к содержанию?